Те несколько раз, что Джилли доводилось спускаться в старый город, она бывала крайне осторожна, даже немного нервничала. Но такого страха, как сейчас, не испытывала никогда. Сегодня все было иначе. В подземелье всегда царила тьма, но никогда, никогда еще у Джилли не возникало чувства, будто кто-то следит за каждым ее шагом. Непонятные шепотки и шелест доносились из мрака всегда, но никогда у нее не было ощущения, будто кто-то крадется за ней по пятам. Несмотря на присутствие спутников, а может, именно из-за них, думала Джилли, имея в виду прежде всего Гуна, она чувствовала себя до странности одинокой в этой жуткой темноте. Похоже, Гун не заблудился бы в подземелье, даже не будь у девушек фонариков, и хотя он скромно держался позади, Джилли все время казалось, что это они идут за ним. Ту часть подземного города, в которой они оказались вскоре, она видела впервые. Во-первых, здесь было не так грязно. Ни мусора, ни пепелищ от костров бездомных. Битых бутылок, ворохов старых газет и ветких одеял, которые обычно служат бродягам постелями, не было в помине. Дома тоже не норовели рухнуть прямо вам на голову. Воздух был сухой и чистый. Тяжкая спертая вонь гниющих отбросов и человеческих испражнений, которая ударяла в нос при входе, куда-то исчезла. И ни души. С тех самых пор, как они переступили порог канализационного тоннеля на Гроссо-стрит, ни одна старуха-мешочница, ни один пьяница, ни один бродяга не попались им навстречу, что было само по себе странно, потому что под землей их всегда было полным-полно. И все же они здесь не одни. Кто-то следит за ними, крадется по пятам, отовсюду, спереди, сзади, с боков, доносится еле различимый шелест осторожных шагов. Барабан в руке нагрелся. Пятно на ладони чесалось неимоверно. Плечи свело от напряжения. «Уже недолго осталось!» — раздался вдруг тихий голос Гуна, и Джилли впервые в жизни поняла, что означает выражение «сердце ушло в пятки». Она вздрогнула так, что луч ее фонарика зигзагом метнулся по темным фасадам. Сердце включило вторую скорость. «Что ты видишь?» — спросила Мэрон спокойно. Луч ее фонарика высветил фигуру Гуна, а тот показал куда-то вперед. «Уберите фонари!» — распорядился он. «Как же!» — подумала Джилли. «Дожидайся!» Но фонарик Мэрон погас, и ей осталось только выключить свой. Мгновенно сгустилась такая тьма, что Джилли испугалась, уж не ослепла ли она. Но почти сразу сообразила, что вообще-то под землей должно быть еще темнее. Она посмотрела вперед в направлении вытянутой руки Гуна и увидела слабый свет. Он сочился из-за припавшей к земле громады полуразрушенного здания, до которого было полквартала ходьбы, не больше. «Что бы это могло...» Начала была она, но тут раздались такие странные звуки, что слова замерли у нее в горле. Через пару секунд до нее дошло, что это, наверное, музыка, хотя ритма в ней не было и в помине, а инструменты дребезжали, завывали и пиликали в тщетных попытках набрести на какую-нибудь мелодию. «Начинается», — сказал Гун. Он обогнул их и поспешил туда, где улица делала поворот. «Что начинается?» — на бегу спросила Джилли. «К подданным выходит король. Он должен делать это не реже раза в месяц, иначе потеряет трон». Джилли в толк не могла взять, о чем он говорит, хотя куда загадочнее было то, откуда он все это знает. Но спросить она не успела. Сбивчивый, немелодичный скрежет достиг апогея. И тут же, откуда ни возьмись, на них налетели десятки скакинов. Они прыгали вокруг, толкались, дергали их за одежду. Джилли завизжала, даже сквозь пальто, чувствуя прикосновение их узловатых пальцев. Один попытался выхватить у нее барабан. Это привело ее в чувство. Вцепившись в драгоценную вещицу обеими руками, она заговорила: 1789 год. Взятие Бастилии и начало Французской революции. 1807. Запрет на торговлю рабами в Британской империи. 1776. Подписание Декларации независимости. Скакины, шипя и отплевываясь, сдали назад. Какофония продолжалась, хотя и на полтона ниже. «Так, что там у нас еще? — соображала Джилли. 1981. Аргентина захватывает... Мэрон, меня надолго не хватит. Фолкленды. 1715. Первое восстание якобитов». Вообще-то историю она знала неплохо, цифры всегда легко укладывались у нее в голове, но теперь, чем сильнее она пыталась сосредоточиться, тем дальше нужные факты ускользали от нее. Да еще скакины злобно таращились на нее, только и дожидаясь, когда она запнется. 1978, сказала она, умерла Сэнди Дэнни, упала с лестницы. Об этом ей рассказал Джорджи. Скакины сделали еще шаг назад, к свету. Она за ними, и вдруг ее глаза широко открылись от неожиданности. В маленьком парке, где давно завяла всякая зелень, горели два костра. В отблесках их пламени плясали тени голых и мертвых, точно скелеты деревьев. Но не только деревьев. Парк просто кишел скакинами. Похоже, их было несколько сотен. Джилли разглядела музыкантов, которые производили весь этот шум. Инструменты они держали так, словно видели их впервые в жизни. Горе-оркестр полукругом выстроился перед возвышением из щебня и вывороченных из тротуара плит. На нем стоял самый диковинный скакин, какого Джилли только доводилось видеть. Он был весь какой-то усохший и держался так прямо, точно лом проглотил. Глаза его горели холодным мертвым огнем, а выражение лица было настолько зловещим, что куда там до него прочим скакинам. Нечего и надеяться удержать такую толпу на расстоянии теми крохотными кусочками истины, которые она в состоянии припомнить. Джилли повернулась к своим спутникам. Гуна она не увидела, но Мэрон уже вытаскивала из сумки флейту. «Какой от нее сейчас толк?» — удивилась Джилли. «Это тоже истина, только другая», — пояснила Мэрон и поднесла инструмент к губам. Чистые звуки флейты полились в темноте. Фасады домов ответили звонким эхом. Мелодия засверкала в джунглях не музыки, как хрустальное лезвие в трясине. Джилли затаила дыхание, пораженное ее красотой. Скакины съеживались прямо на глазах. Оркестр начал спотыкаться, потом и вовсе смолк. Все замерли. Долго пела сладкоголосая флейта Мэрон. Долго вторили ее протяжной жалобе пустынные дома. Долго вплеталась мелодия во тьму по ту и по эту сторону парка. «Это тоже истина», — вспомнила Джилли слова Мэрон. Только теперь она поняла, что в этом и есть суть музыки. Она истина, только другая. Наконец мелодия замерла на пронзительно сладкой ноте, и в старом городе наступила тишина. А потом раздались шаги. Из-за спины Джилли вышел Гун и через толпу присмиревших скакинов направился прямо к помосту. Вскарабкался на гору щебня, встал рядом с королем. Достал большой складной нож. Щелкнуло лезвие, король рванулся в сторону, точно собираясь бежать, но Гун оказался проворнее. «Буду резать, буду бить». «Ну все, доигрался», — подумала Джилли, когда король скакинов рухнул на землю. И тут до нее дошло, что Гун к нему даже не притронулся. Нож все время кромсал воздух над ним. Он резал. Тут Джилли почувствовала, что совсем запуталась. «Нитки?» «Что?» — начала она. «Пошли», — перебила ее Мэрон. Сунув флейту под мышку, она взяла Джилли за руку и потянула ее за собой к помосту. «Вот ваш король!» — раздался голос Гуна. Он нагнулся и приподнял обмякшее тело, собрав в кулак еле видимые нити, которые тянулись к рукам и плечам короля. Тот безвольно повис. Жалкая марионетка в железной хватке кукловода. По толпе скакинов прошел гул, наполовину угрожающий, наполовину удивленный. «Король мертв», — продолжал Гун. «Уже давно. Я долго не мог понять, почему ворота города оставались закрытыми для меня последние полгода. Но теперь знаю». В дальнем конце парка раздался шорох. Мелькнул чей-то силуэт. Позднее Гун объяснил Джилли и Мэрон, что это был королевский вице-канцлер. Часть скакинов кинулись за ним, но Гун окликнул их. «Пусть бежит», — сказал он. «Назад он не вернется. А нам пора заняться другими делами». Мэрон подтащила Джилли к возвышению и теперь подталкивала ее вперед. «Ну давай», — повторяла она. «Он что, теперь король?» — спросила Джилли. Мэрон только улыбнулась и еще раз легонько толкнула Джилли в спину. Джилли подняла голову. Гун пребывал в том самом состоянии, в каком она привыкла видеть его в доме у Брэмли, то есть не в духе. «Может, это просто лицо у него такое?» — подумала Джилли, пытаясь придать себе смелости. «Есть ведь люди, которые кажутся недовольными, даже когда они очень счастливы». Но и эта мысль не помогла ей справиться с дрожью, которая сотрясала все ее тело, пока она карабкалась по груди щебня наверх, Гуну. «У тебя есть то, что принадлежит нам», — сказал он. Голос его был мрачен. Рассказ Кристи во всех подробностях всплыл в памяти Джилли. В горле у нее пересохло. «Я не хотела», — начала она, но потом просто отдала ему барабан. Гун принял его с видимым трепетом, но не успела Джилли отойти, схватил ее другую руку. Острая боль пронзила ее. Вся кожа на ладони, от запястья до кончиков пальцев, почернела. «Вот оно. Проклятие!» — подумала она. «Сейчас у меня отвалится рука. Прямо здесь, не сходя с места. Я никогда уже не буду рисовать». Гун плюнул ей на ладонь, и боль умерла, словно не бывало. Джилли изумленно наблюдала, как пятно превращается в шелушащуюся сухую корочку. Гун встряхнул ее руку, и черный налет осыпался на земь. Кожа на ладони снова стала нежная и розовая. «А как же проклятие?» — выдавила она. «Разве меня не пометили? У Кристи сказано...» «Знание! Вот твое проклятие!» — ответил Гун. «А?» Но он уже повернулся к толпе. Пока Джилли осторожно спускалась по куче щебня на землю, где ее ждала Мэрон, Гун кончиками пальцев выбил на барабане затейливую дробь. Это был ритм, причудливый, но настоящий. Музыканты подхватили свои инструменты. На этот раз они держали их как надо, и величавые ноты плавным маршем тронулись по его торной дороге. Это пиршество звука также отличалось от одинокой песни флейты Мэрон, как солнечный свет отличается от лунного, но в нем была своя сила, своя магия. И вся она подчинялась ритму, который Гун выбивал на каменном барабане так уверенно, словно никогда в жизни ничего другого не делал. «Так он и есть настоящий король?» — шепотом спросила Джилли у подруги. Мэрон кивнула. «А что же он тогда делает у Брэмли?» «Не знаю», — ответила Мэрон. — «Но думаю, что король или королевский сын волен жить, где захочет, покуда он не забывает о своих обязанностях перед подданными и не реже раза в месяц спускается сюда». «А как ты думаешь, он еще вернется к Брэмли?» «Я не думаю. Я знаю, что вернется», — был ответ Мэрон. Джилли окинула взглядом толпу скакинов. Они больше не казались ей устрашающими, скорее забавными. Нескладные человечки с толстыми животами, круглыми головами, тонкими, как палочки, ручками и ножками, но все же именно человечки. Прислушавшись к их музыке, она уловила ее правдивую суть и спросила у Мэрон, почему они не боятся ее, ведь в ней истина. «Потому что это их собственная истина», — ответила она. «Но не бывает истины отдельно для каждого», — запротестовала Джилли. «Правда одна. Она либо есть, либо ее нет». Но Мэрон лишь молча обняла девушку за плечи. Еле заметная улыбка играла в уголках ее губ. «Нам пора домой», — сказала она. «Похоже, я легко оделась», — заявила Джилли на обратном пути. «Ну, я имею в виду проклятие и все такое. «Иногда знание бывает ужасной обузой», — отозвалась Мэрон. «Многие верят, что именно оно послужило причиной изгнания Адама и Евы из рая. И все-таки хорошо, что они обрели его, правда?» Мэрон кивнула. «Думаю, да. Хотя с ним пришло и страдание, с которым мы неразлучны и по сей день». «Тоже верно», — согласилась Джилли. «Нам надо идти», — окликнула девушку Мэрон, когда та замедлила шаг и оглянулась на прощание. Джилли поспешила за ней, но картина, которую она увидела в тот миг, навсегда врезалась в ее память. Гун с каменным барабаном в руках, толпа скакинов и громадные тени, пляшущие на стенах зданий старого города в отблесках костров. А музыка не умолкала.